могут замутить его радость, убить добрые слова, готовые вырваться из сердца, остановить протянутую для дружбы руку. Тане захотелось посмотреть на свое плечо, где недавно несколько секунд лежала рука Коли. Никаких следов не было на плече Тани. Но зато, повернув голову, видела она мать, пристально глядевшую на нее. Мать держала дневник, школьную ведомость Тани. Не все было в этой тетрадке так отлично, как прежде, но мать на этот раз молчала, и взгляд ее, обращенный на дочь, был задумчив и жалостлив. Точно разглядывала она не Таню, а крошечное существо, когда-то качавшееся на ее коленях. Мать была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелые и блестящие были волосы на затылке. Разве есть на свете человек красивей и милее, чем она? «Как не может понять этого отец?» — подумала Таня. Несколько пушинок от ваты пристало к платью матери. Таня сдунула их своим дыханием. «Скоро придет отец», — сказала она. «Да, я жду», — сказала мать. «И Надежда Петровна придет. Я просила ее прийти». «Ах, лучше бы она не приходила!» — невольно воскликнула Таня. «Почему же, Таня?» — спросила мать. «Не надо». «Почему же все-таки глупое это дитя?» Но вместо ответа Таня покружила мать вокруг своего маленького деревца, все время боясь, что, быть может, и взрослые притворяются так же, как дети. Она кружила ее долго. Скрип шагов и топот на крыльце прервал их кружение. «Папа пришел», — сказала мать со смехом. «Перестань». Таня отскочила в угол. «Коля пришел», — сказала она, побледнев. Но нет, это пришли другие. Три девочки, с которыми Таня дружила в отряде. Таня вышла к ним из угла. «А танцевать у тебя можно?» — спросили девочки, хотя с мороза глаза их еще ничего не видели и лица были красны. «Можно, сегодня все можно», — сказала Таня. «Я сейчас заведу патефон». Громкая музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши. Потом пришел отец с Надеждой Петровной. Он несколько раз обнял Таню и поздравил ее с праздником, а Надежда Петровна подарила ей торбоса и дошку, всю расшитую бисером. А Коли не было. И мать спросила, «Где же Коля?» «Вот упрямый мальчишка», — сказал отец. «Ни за что не хотел идти с нами вместе. У меня, говорит, есть свой собственный подарок для Тани. Я принесу его сам». Вслед за ними пришел Филька с отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями, на собаках, приехавшими к нему в город. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней, поклонившись ей как хозяйке, низко. Потом все как один вынули из карманов платки, сложенные в четверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением. А мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах. Детей поднимали на руки, и Таня целовала их всех без разбору, изредка оглядываясь на свою мать. Та весь вечер стояла рядом с Надеждой Петровной, держа ее под руку, хотя Таня уже несколько раз пыталась их разлучить. То просила подержать ей дошку, то помочь надеть торбоса. Но каждый раз, с улыбкой потрепав Таню по плечу, мать возвращалась на свое место к Надежде Петровне, дружелюбно беседуя с ней. Гости снова попросили танцев. Таня подошла к патефону, радуясь, что может хоть на секунду повернуться ко всем спиной. Она усердно крутила ручку, и черный сверкающий круг вертелся перед ее глазами, и трудолюбивая, как лошадь, ходила по своей борозде игла. Она пела в три голоса и пела в один. Она играла, играла, словно целый хор медных труб и флейт, как светлые духи, поселился на ее острие. А Коли не было. «Где же он?» — думала с тоской Таня. За ее спиной, колыхая маленькую пихту и большой бумажный абажур под потолком, танцевали дети. С ними вместе танцевал отец. Он был очень весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в восторг. «Посмотри же, Таня!» — говорила поминутно мать. «Ведь это отец танцует!» «Да!» — ответила Таня. «Я вижу, мама, он танцует очень хорошо!» Она смотрела на отца, но мысли и взгляд ее блуждали. И вскоре она поймала себя на том, что отец и танец его, и веселье мало привлекают ее внимание сейчас. А ведь совсем недавно сколько горьких и сладких чувств толпилось в ее сердце при одной только мысли об отце. Что с ней? Она все время думает о Коле. Где же он теперь? Уже не сегодня тоже елка. Но тут Филька с братьями начал тихо кружиться, все расширяя круг. Они заносили ноги мягко, чуть поднимая их с полу, и то один из них, то другой звал к себе Таню. Они танцевали танец, какой обыкновенно танцуют веселые эвенки на песчаном берегу Тугура, в час, когда восходит над лесом луна. Таня вошла в их круг. Она танцевала, поминутно поглядывая на дверь. «Молодцы!» — крикнул восхищенно отец. «Черт возьми, мы будем сегодня веселиться. Таня, попроси у мамы вина. У меня есть еще один для вас подарок». Мать сказала: «Отец, не сходи с ума, вина им нельзя». «Я знаю только одно», — сказал отец. «Нельзя есть волчьих ягод, но вина по капельке можно». «По капельке можно», — повторили за ним разом дети. И нянька внесла на большом подносе бутылку сладкого вина. А вслед за нянькой вошел совсем молодой красноармеец Фролов. Он был в тулупе шофера, улыбался всем хитрой улыбкой, а в руке у него было ведро. «Фролов, дружок», — сказал отец, — «покажи-ка наш подарок ребятам». Дети сами заглянули в ведро, но увидели там только снег. «Что это?» — спросили они. «Тут снег, и больше ничего не видно». «А вот сейчас, ребята», — сказал Фролов. И, запустив руку в ведро, он вытащил из-под снега большой апельсин. Потом еще два, и еще. Дети с криками встретили эти плоды. Они брали их в руки и тотчас же клали назад, потому что апельсины были тверды и холодны. Держать их было трудно, как железо, долго лежавшее на морозе. «Погодите, ребята», — сказал со смехом отец. «Их надо сначала разморозить, и тогда, даю слово, они понравятся вам». Он опустил апельсин в холодную воду, и на поверхности его через мгновение выступил лед. Он покрыл его тонкой коркой, и апельсин блестел, как шар, висевший на маленькой пихте. Отец ударил по корке ножом, она раскололась на части, и из осколков льда, тающих быстро на ладони, вышел круглый и свежий плод. Незнаком и чудесен на севере был его запах и цвет, и маленький брат Фильки боялся его и не ел. Сам же Филька принес свой апельсин отцу. «Съешь его», — сказал охотник, без всякого удивления, глядя на этот странный плод. «Он подарен тебе друзьями, и в нем не может быть никакого вреда. Но не будь он такой большой, я принял бы его за ягоду, упавшую с рябины на землю, и почистил бы им свою новую трубочку, на которой медь так быстро тускнеет от холода в нашем лесу. Однако», — добавил он с достоинством, — «рябина у нас тоже бывает крупна перед морозом». Он отстранил апельсин рукою. Он был уже стар и ничему не желал отдавать предпочтение, ничему, что не росло в его родном лесу. Тогда Филька сунул свой апельсин за пазуху, чтобы поделиться им с Таней. Ничего не мог он съесть один. Ни сладкого корня, который находил в лесу, ни весенней заболони лип, ни шмелиного меду, ни кислого сока у муравьев. Но Тани не было в толпе гостей. Куда она ушла? Что с ней? Она была сегодня печальна. Филька заглянул в другую комнату, где было темно, и на кроватях лежали шубы. Ее и тут не было.

Коля сдвинул брови. Глаза его стали темней, непроницаемой. Он как будто не слышал слов Тани. Только руки его ослабели. Аквариум закачался. Рыба, плеснув хвостом, всплыла наверх, и несколько капель воды пролилось через край на пол. Коля подошел к старухе, весь вечер стоявшей в дверях. «Няня», — сказал он, — «зажарьте эту рыбу с картошкой. Таня просит». «Да-да», — сказала Таня, — «зажарьте ее, няня. Она очень вкусная, она из породы карасевых». И, подойдя к отцу, она взяла его за руку. «Папа, мы будем с тобой сегодня много танцевать. Ты хорошо танцуешь». И вот ноги ее, так много пробежавшие сегодня по сугробам и по снегу, снова начали двигаться. Теперь уже по гладкому полу. Она поднималась на цыпочки, чтобы закинуть руки на плечо отца. И когда голова ее, немного запрокинутая назад, уставала, Таня нагибалась и лбом прижималась к его рукаву. А руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, как речная трава, выросшая на тихом течении. И он был счастлив, улыбался. Наконец-то он был вознагражден за свои старания, которые, казалось ему, сегодня были напрасны. За свои богатые подарки, за веселую пляску, за апельсины во льду, за несколько капель вина, которые разрешил он выпить детям. Мать расхаживала среди гостей, тоже счастливая. Хотя каждый шаг ее был сдержан, но лицо наполнено живостью, и даже голос у нее был другой. Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной, и, устав от танца, остановилась в углу за своим разукрашенным деревцем. Рядом с ней у окна стоял одиноко Филька. О нем она совсем забыла, а за весь вечер не сказала ему ни слова. Филька несколько раз позвал ее. Она подняла на него свой рассеянный взгляд. «А завтра кто-то с Колей пойдет на каток», — сказал Филька. «Ты что ли?» — спросила Таня. Филька покачал головой. «Так кто же?» «Женя». «А...» Таня схватилась за деревце. Оно закачалось под тяжестью ее руки, и серебряный шарик упал и разбился о пол. Таня наступила на осколки ногой. «Что еще просил тебя сказать мне Коля?» Но Фильке уже стало жалко ее. Его лицо, темное, как у отца и братьев, блестело при свете свечей. Он сказал: «А я могу свечку съесть». Таня молча смотрела на него. А Филька на самом деле снял с пихты горящую свечку, задул ее и начал жевать. Таня пришла вдруг в себя. «Что ты делаешь, Филька?» — закричала она. «Может быть, это вредно?» «Что ты, Таня, это вовсе не вредно», — сказал Филька. «Это немного невкусно, но зато смешно. Правда смешно?» Действительно, Таня не могла удержаться от смеха. А на глазах у Фильки загорелись слезы. Они точно огоньки светились из-под его толстых век. Он все жевал и жевал. Почему он как будто плачет? Таня огляделась вокруг, но не нашла никого, кто заставил бы Фильку плакать. Может быть, в эти детские свечи подмешивают какое-нибудь горькое вещество? Она силой отняла у него свечу. «Ты заболеешь, Филька», — сказала Таня. «А ведь утром я хотела пойти с тобой в школу на спектакль. И зачем ты...» — добавила она, — показываешь детям глупые примеры. Посмотри. Рядом с Филькой стоял его маленький брат и тоже жевал свечку. Но он, по-видимому, не испытывал при этом никакой горечи. Его лицо с широкими скулами было только лукаво и выражало в полной мере удовольствие, а в руках он держал апельсин.